Прошли тысячелетия над землей, над миром этим, все по-прежнему нам светит солнце свет. Но настанет это время, день суда и воскресенья, чтоб открыто нам пред Богом дать ответ. О, день суда за все года, дашь тогда за жизнь прожитую отчет. О, человек, твой краток век, торопись теперь спастись. Образ грешного приемля, Божий Сын сошел на землю, всех, кто глазу Его внемлет, чтоб спасти. От греха и преступления совершил Он искупление, всякий может в нем спасение обрести. О, день суда за все года, дашь тогда за жизнь прожитую отчет. О, человек, твой краток век, торопись теперь спастись. Бог зовет, и неизвестно, сколь продлится зов небесный, над землей, над миром этим, друг, спеши. Жизни вечный дар вещая, Бог не завтра обещает, а сегодня предлагает для души. О, день суда за все года, дашь тогда за жизнь прожитую отчет. О, человек, твой краток век, торопись теперь спастись.